Хорошая новость. Теперь за новыми пранками можно следить и в Твиттере. Алло. Алло. Говорите, говорите. Что говорит тебе? А сейчас я вам подумаю, это милицию сейчас. А? Вы с ума сошли? Вам что, с ума сошли? Это вам что делать нечего? А? Это вам что да делать не, нечего? Ты ж гандон, блядь. Ты о себе что ли, А ты что, без штанов? Ты что, чувачок, обурел что ли? А что, штаны отобрали? Куда звонишь ты, баран? Ты по фене своей там заклинил. Я сейчас приеду, тебе уши отрежу. Где вы находитесь, говорю? А ты где находишься, осел? В конце города. Вот езжай в другой конец города, ищи себя там. Адрес скажите свой. Нахер ты мне нужен-то? Адрес какой, говорю, у вас? Да пошел ты. Вы будете на нарах париться, говорю. Да что ты говоришь? Я весь рот поебал, блядь! Ты да тебя... блядь, ты! Да что ты говоришь, да? Ты понял меня? Не звони, говори сюда больше, блядь! Да ты не звони, придурок! Я твой рот ебал! И твою маму, и твою жену, блядь! Еще раз позвонишь, ты, придурок! Я что ты этот... потрох, блядь? Я тебе эту трубку в задницу сейчас затолкаю, понял? Хоровую нахуй пустим, ебаный гандон, блядь! И хором будем трахать, ебаный хуй! А? Ты все высказал. И чего теперь? Вот засунь себе в задницу эту трубку, еще раз наберешь, я тебе говорю, я эту трубку сам засуну тогда тебе. А что звоните? Адрес какой, говорю, у вас? Нет у меня адреса. Наркотик. Пошел к чертовой матери. А? Да. Алло. А? Где вы находитесь? Адрес скажите свой. Сейчас. Спать не даете. Что такое случилось? Адрес какой, говорю, у вас? А? Адрес какой, говорю, у вас? Зачем это вам надо? Скажи, куда наркотики подвезти? Ой, пошел ты нахуй. Алло. Да? Вы что такие слова говорите? Сейчас милиции вызову, вот наркотик ты тогда привезешь. Наркотики, ёп. Ага, да-да-да. Вы с ума сошли? Да-да. Сейчас милиции вызову. Пусть они получают вашу наркотику. И чё теперь? Чё надо тебе? Не спишь, говорю! Я тебя сейчас выебу, блядь. Чё ты не спишь, говорю, блядь? Сейчас уснёшь. Я вас спрашиваю, кто это? Сейчас, говорю, номер ваш пробьём. Мы вам вообще не звоним. Вы мне нам не нужны. Ёбаный козел, блядь. Пидорас, блядь, ты. Да пошли вы. Я пидорас ебал. Аля. Коля, ты не спишь, пидорас. Сейчас в милицию позвоним мы тоже. Оставьте нас в покое. Мы вам вообще не звоним. Вы нахрен вы нам нужны. Мы тебя на хор поставим, блядь. И хором будем трахать, ёбаный хуй. Вы нам вообще не нужны, вы охреняли, что сейчас в милицию позвоним. Хуй тебе на, блядь, в жопу тебе хуй, блядь. Да. Алло. Ай. Где вы находитесь? Кто это? Адрес какой, говорю, у вас? А чего вы хотели, кого ищете вы? Скажи, куда наркотики подвезти? Пошел ты нахер со своими наркотиками. А? Сейчас в милицию сообщу сейчас. Наркотики, ёп. Пошел ты нахер. Куда подвезти наркотики? Где вы находитесь? Алло. Брат, телефон, номер не определяется, а то сейчас сообщил вам, блядь. А вы где вы сейчас? Я приеду, дам вам. Я тебя дам, блядь, сука, сейчас, блядь. А ты кто такой? Я, блядь, ты кто, блядь, сука, ты пиздер, ебаный. Кто я это говорю? Блядь, еще раз будет звонить, сука, блядь, выебу нахуй. Ебаный козел, блядь! Сука, блядь. Алло. Алло. Алло, кто надо? Где вы находитесь? А тебе какая разница? Скажи, куда наркотики подвезти? Чего? Ну скажите, куда подвезти? Иди домой отдыхать. наркотики, ёп. Алло. Алло. Алло. Куда звоните? Где вы находитесь? В деревне Меликес. Адрес скажите свой. А? Адрес Меликес. Тукаевский район Меликес. Скажи, куда наркотики подвезти? А, не. Не курим мы. А? Алло. Алло. Где вы находитесь? А вы куда звоните? Скажи, куда наркотики подвезти? Какие? Наркотики, ёп. Вы куда звоните? Сейчас милиции позвоню. Ну скажи, куда подвезти? Чего подвезти? Куда вы звоните? 3 часа. А? Пошел нахер. Не звоните! Подвезти. Чего вам? Скажи, куда наркотики подвезти? Какие наркотики? Нам ничего не надо. Наркотики, ёп. Алло. Да? Где вы находитесь? Кто? Адрес скажите свой. Сейчас, минуточку. Саш, ты что, вызывался, что? Алло, вы что, вас вызвали или что? Скажи, куда наркотики подвезти? Идите вы, знаете, куда? Наркотики, ёп. Ну скажите, куда подвезти? Тебе чего надо, как у манду, блядь? Наркотики, ёп. Я привезу сейчас, блядь, тебе. Милиция сейчас окажется, сука. Вам что, делать нечего? Алло. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Вам кого? Зачем ты звонишь-то ко мне? Что, у меня наркотики есть, что ли? Молодой человек, это вы мне звонили только что и кричали, как... Вы, да. Я никому не звонила. Мне ночью дети спят. Вы что, вы мне названиваете? Наркоманы ебаные, блядь. Не говорите просто. Какие-то идиоты. Завербовали звонят. Тебя. А? Завербовали тебя. Кого, меня? Кто вербует? Я не знаю, кто названивает ночью в 4 часа. Это надо звонить на телеком с утра и сказать, что ночью звонят и вот всякие глупости говорят. Это надо утром звонить на почту, в телеграф. Вам тоже звонили? Да. Все, не звоните сюда больше. Алло. Алло. Где вы находитесь? А? Адрес скажите свой. Адрес какой? Чего вам надо? Адрес какой, говорю, у вас? Зачем вам наш адрес? Скажи, куда наркотики подвезти? Какие наркотики еще? Что, с ума сошли, что ли? Ну скажите, куда подвезти? Ну скажите, куда подвезти? А кто это такой? А ты кто такой? А ты кто? Военная комендатура, военная полиция, блядь. Ну и что, военная полиция, я ничего не заказывал. Что за хуйня, блядь? Ты что, охуел со мной? Кто это говорю? Адрес скажите свой. Какой адрес? Вам что нужно? Кто это говорю? Зачем вам адрес? Скажи, куда наркотики подвезти? Пошел ты со своими наркотиками, вы ничего не заказывали. Ну скажи, адрес... куда подвезти? Вот звони, куда нужно, отстань отсюда. Наркотики, блядь. Алло. Что за хуйня, блядь? Ты сейчас у меня увидишь хуйню. Увидишь сейчас. Вызову милицию. Я весь рот поебал, блядь. Ты смотри, рот открой нормально. Сосалка ебаный, блядь. Ты что, совсем что ли? Что не спишь, гандон, блядь? Сейчас будешь спать. Сам ушел совсем. Мы поставим, блядь. И хором будем трахать, ебаный хуй. Перестань. Я парад ебал. Что за хуйня, блядь? Что ты мозги ебешь? Ну скажите, куда подвезти? Кого подвезти? Наркотики, ёп. Какие наркотики? Я а что заказываю? Где вы находите? Я приеду, дам вам. А? А зовут-то как тебя? Как мне найти тебя? Тебе зачем меня как звать? Я парад ебал! И твою маму, и твою жену, блядь! Ты, я твою жопу ебал, и тебе самого, и мать с матью вместе, понял? И дарас, блядь, ты! Алло. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Зачем ты звонишь-то ко мне? А кто звонит? Ты кому звонишь-то, дурачок? Вот вы сами, дураки, меня звоните, я твою мать. Да нет. Ну если дурак, ты зачем ты звонишь-то, а? Я никогда никому не звоню. Вы откуда? А кто тебе звонит? А ты же звонишь. Я откуда знаю? Ну как нет? Вот нихуя. Какая пизда тебя родила-то, блядь? Дурак, дурак, он живешь на свете, блядь, а? Вы откуда, откуда вообще ты? Я маму твою трахаю. Какой мама? Мама у меня уже давно в могиле. Нахуй я тебя видел, понял ты, нет? А? Ну пошел ты нахуй, блядь, что ты, блядь? Вот пошел ты нахуй, блядь, придурок. Ну а сейчас чего ты ко мне звонишь-то? Нахуя я не звоню никому? Наоборот, ты звонишь ко мне. Вот придурок, блядь, а? Вот периодически звонишь, проверяешь, видимо. Нахуя я тебе нужен? Ты нахуя мне нужен? Кто ты такой? Кто ты, я такой обыкновенный человек? Кто такой, я говорю? Ты нахуя меня звонишь? Заебал уже, блядь. Заебал, бросай телефон. Трахаешь тебя там, да? Ты кому звонишь-то, дурачок? Вот придурок, ты откуда появился вообще? Матери затолкать тебе в пизду, чтобы она переделала тебе это все. Заебала до конца. Что переделала? Твою голову, что ли? Вы там и находитесь, и друг другу трахаете. Вот придурок, а. Опять что? Только что звонил, но ну нахуй ты мне нужен, так скажи. Вот, а? Блядь, придурок. Ты откуда нашел мой номер, блядь? Нахуя ты нужен мне? Сука ты ебаный, блядь, а. Вот придурок, придурок стопроцентный, блядь. Старый пиздец, блядь. Слушай, пошел ты нахуй подальше, а. Откуда появился придурок, а? Старый дурак, ебаный, блядь, козел. Здравствуйте. Здравствуйте. Зачем ты звонишь-то ко мне? Что, у меня наркотики есть, что ли? Я вообще никуда не звоню. Вы же звоните сюда. Ты что, специально в дежурях сидишь, да? Нет. Откуда этот самый? Я... Мне уже 90 лет, бабушка, я куда ты звонишь, а? Слушай, пошел ты нахуй подальше, а? И ты тоже туда же. Я сейчас в милицию позвоню. Ну, а сейчас чего ты ко мне звонишь-то? Зачем я буду тебе звонить? Я сплю. А кто? Зачем мне тебе звонить? Кто-то, значит, другой звонит. И нам тоже кто-то звонит. А кто тебе звонит? А ты же звонишь ко мне. Зачем? Я не звоню, я не звоню. Ты понимаешь, я не звоню. Ну, а зачем звонишь? Не звоню, я говорю. Кто-то, значит, другой это, от моего этого звонит. Сейчас я милицию позвоню. А ты откуда звонишь? Откуда? Какое твое дело? Откуда я? Я вообще не звоню никому. У меня... Я сплю. Сука ты ебаный, блядь, а. Здравствуйте. Здравствуйте. Зачем ты звонишь-то ко мне? Что, у меня наркотики есть, что ли? Слушай, какие это... Ты что теперь, а? Ты спать дашь или нет? Да нет. А чего, куда ты звонишь? Ну, а зачем звонишь? Куда я, как, куда звоню я, старуха? Какую тебе пизду я тебе буду звонить? А кто тебе... Совсем, что ли? А кто тебе звонит? А ты же звонишь ко мне. Я не звонил ни разу, я сплю. Вот, сидишь. Я сплю, ты что, совсем, что ли, милицию сейчас вызвать? Ну как нет? Ну вот так вот и нет. Конечно нет. Ну смотри ты, может быть, ты неправильный номер смотришь. Ты что, специально в дежурях сидишь, да? Ты что, дурак, что ли, блядь? Да зарабовали тебя. Что надо? Наоборот, ты звонишь ко мне. Ты что, совсем, что ли, ёбнулся? Я сплю. Зачем ты звонишь-то ко мне? Ты где живешь? Кто такой, я говорю. Вот ты где живешь? Ты мне скажи свой адрес. Где ты живешь? Да нет. Какой номер телефона у тебя? Ну пошел ты нахуй, блядь, что ты, блядь, приебался? Ты что, дурак, что ли, блядь? Совсем, что ли, ебанулся? Надо... Или ты, или мало выпил ты? А знаешь, а? Что я твою маму трахаю, блядь? Молодец. Ебаные, блядь. Придурок грешный. Еще раз позвонишь, я в милицию позвоню, чтобы распечатку взяли твою. Вы там понял? Находитесь и друг друга трахаете. Вот я, ты понял меня? А тебя кто? Еще раз позвонишь, я милицию вызову. Трахают тебя там, да? Ты понял меня, нет? Да. Вот так вот, сука, ложись спать и спи, блядь, блядина, раз напился, блядь. А то сейчас точно психушку вызову, блядь. Да. Чё тебе надо? Матери затолкать тебе в пизду, чтобы она перед... Вот тебе, ты знаешь, тебе в жопу нужно засунуть, блядь, и поджечь, сука, чтобы, блядь, летел ты, пердел. Пиздюк, еще раз позвонишь, в рот тебе точно... Тапаю, блядь, дам сосать. Точно в милицию вызову, точно, блядь. Какая старый пердун. Как он живешь на свете, блядь, а? Вот, ты слышишь меня? Сейчас милицию я вызову. Вот я тебе сейчас вызову милицию. Алло. Ты кому звонишь-то, дурачок? Вы ошиблись номером. А. Больше не звоните сюда по этому телефону. А кому? Ебаные, блядь. Я больше трубку не беру. Все, не звони. Алло. Алло. Здравствуйте. Фу, здорово, паразит. Здравствуйте. Алло. Да вербовали тебя. Да. Кто вербует? Ой, блядь, второй раз уже. Старого дурака, блядь. Да. Алло. Да. Ну скажите, куда подвезти? Чего тебе подвезти надо? Скажи, куда наркотики подвезти? Какие наркотики, блядь? А ты кто такой? А ты кто тут такой звонишь, блядь? Пидорас, блядь, ты! Ты урод, блядь! Я сарат ебал! Ублюдок, блядь! И твою маму, и твою жену, блядь! Алло. Что за хуйня, блядь? Еще раз позвоните, я сейчас в милицию позвоню. Если вы не скажете, где вы находитесь, я приеду, дам вам. Алло. Да. Адрес какой, говорю, у вас? А? Адрес скажите свой. Молодежная. Скажи, куда наркотики подвезти? Деньги-то подвезти нужно, блядь. Слушай, ты вообще куда попал, эй, мужик? Какой наркотик, ты чё? Подвезти. Ты чё, ёбанов дал, что ли, мужик? Какой наркотик? Слушай, я тебя мусора там понял. Чё за хуйня, блядь? Чё? Вы чё такие слова говорите? Я сел, мусора сдам нахуй, нахуй, понял? Я вас рот поебал, блядь! Чего? Я сарат ебал! И твоя... Пошел ты, понял, эй! Слушай, да пошел ты, понял? Давай отдыхай. Пошел нахуй, блядь! Ненормальный долбоеб, блядь! Я сарат ебал! Слушай, ты с мусора что хочешь поговорить? Ёбаный гандон, сука. Какой ты наркоман, блядь, наркотик нужен мой идем. Ну-ка, вообще. Кто это? Не скажите, где вы находитесь, я приеду, дам вам. Кто это спрашивает? Скажи, куда наркотики подвезти? Мы никакой наркотики не знаем. Деньги-то подвезти нужно. Здравствуйте. Да. Зачем ты звонишь-то ко мне? Что, у меня наркотики есть, что ли? Я? Да. Что, он ёбанул, что ли? Теперь я звоню ему, блядь. Да, слушай. Ебаные, блядь. Чё тебе надо? Наркоманы, ебаные, блядь. Ты дурак, что ли, я не пойму. Ты чё, специально в дежурях сидишь, да? Кто ты же? Ты кому звонишь-то вообще? Вот периодически звонишь, проверяешь, видимо. Кто тебе звонил, придурок, блядь? Иди отдыхай. А кто это говорит? Да. Ну говори, что надо, блядь, сука! Что тебе надо вообще? Если дурак, ты зачем ты звонишь-то, а? Кто тебе звонит? Сам же набираешь, придурок, блядь. А кто тебе звонит? А ты же звонишь ко мне. Значит, он... Ты бухой или кто вообще? Слышь, придурок, блядь. Кто сейчас набирает-то? А? Чего ты звонишь сейчас? Кто ты такой? Тебе какая разница, кто я такой вообще? Кто такой, я говорю. А, тебе какая разница? Какая пизда тебя родила-то, блядь, дурак, дураком живешь на свете, блядь, а? И ты ебал, я тебе сейчас приеду, ебал расшибу, понял, блядь, придурок ебаный. Наркоманы ебаные, блядь. Слышь меня, нет? Старый дурак ебаный, блядь, козёл. А? Сука ты ебаный, блядь, а? Хуесос хуево, блядь, иди нахуй отсюда. А если я тебе приду, бля, в рот тебе накажу? Адрес скажите свой. Вы кому звоните? Скажи, куда наркотики подвезти. В смысле? Вы куда звоните? Деньги-то подвезти нужно, блядь. Ну скажите, куда подвезти? Вы обалдели, что ли? Вы куда звоните? Что за хуйня, блядь? Нет, вы кто такой? Не звоните сюда больше. Пидорас, блядь, ты! Да, звоните, я сейчас милицию позвоню. Один будешь сосать, один в жопе будешь валяться у тебя, нахуй. Ты кто такой? Ты кому звонишь? Хоровую нахуй пустим, ебаный гандон, блядь. И хором будем трахать, ебаный хуй. Алло. А я? Адрес скажите свой. Адрес? Адрес какой, говорю, у вас? Заречная, 122. Скажи, куда наркотики подвезти? Каким? Алло. Да. Адрес скажите свой. Полевая 2А. А кто это? Скажи, куда наркотики подвезти? Двери, что ли? Наркотики, ёп. Какие болтики? Что за хуйня, блядь? Деньги-то подвезти нужно, блядь. Скажите, пожалуйста, объясните толком. Скажи, куда наркотики подвезти? Кто это звонит? Какие еще наркотики? Если вы не скажете, где вы находитесь, я приеду, дам вам. Фунт дает, тут пенсионерка живет. Чего вы дадите, я удивляюсь. Ну скажите, куда подвезти? Кого подвезти? Наркотики. Скажите, куда подвезти? Какой я знаю, я сейчас участковому позвоню. Отстаньте. Козел, блядь. Блядь, я сейчас дам, блядь, сейчас участковому позвоню. Точно сейчас разузнаю, откуда вы звоните, и все. Я вас просто ебал, блядь. Что за хуйня, блядь? Деньги-то подвезти нужно, блядь. Слушай, я сейчас милицию вызову, и будет тебе хуйня, понял? Ебаный козел, блядь! Еще раз. Один будет сосать, один в жопе будешь валяться у тебя, нахуй. Алло. Алло. Алло. Алло. Скажи, куда наркотики подвезти? Я вызываю милицию. Деньги-то подвезти нужно, блядь. Я вызываю милицию, все. Пошел нахуй, блядь. А я? Алло. А я? Адрес скажите свой. А? Адрес какой, говорю, у вас? Зачем наш адрес вам? Скажи, куда наркотики подвезти? Какие наркотики? Деньги подвезти нужно, блядь. Ты чего звонишь сюда? Что за... Какие наркотики? Вы что? Ну скажите, куда подвезти? А? Алло. Алло. А? Что ты? Скажи, куда наркотики подвезти? Кому? Ты ебанулся, что ли? Подвезти. Что за хуйня, блядь? Деньги-то подвезти нужно, блядь. Ты мозги не бей. Заглохни сейчас. Ментам позвоню, вот будешь там сейчас под телефон. Я узнаю, как, откуда звонишь. Я под... Наркотики. А? Слушай, ты потрох, блядь. Что, ты ебанулся, что ли, совсем уже? Или один по голове пес в ночи стукнули? Валяться у тебя, нахуй. Пошел ты нахуй. Хоровую нахуй пустим, ебаный гандон, блядь. Алло. Да. Адрес скажите свой. А кто это? Скажи, куда наркотики подвезти. Чего? Что за хуйня, блядь? Деньги-то подвезти нужно, блядь. Придурки, блядь. Ну скажите, куда подвезти? Ну скажите, куда подвезти? Алло. В пизду. А ты... Застунься. А ты... Ебет тебя, что ли? Кто это говорю? А я? Алло. А я? Адрес скажите свой. Не поняла. Адрес какой, говорю, у вас? Меликес. Скажи, куда наркотики подвезти? Наркотики? Наркотики, ёп. Да? Ну скажите, куда подвезти? Чего подвезти? Наркотики, ёп. Да пошел ты, смотри-ка, ты куда звонишь-то? Что за хуйня, блядь? Деньги-то подвезти нужно, блядь. Знать надо, куда подвезти, потом надо звонить. И не надо. Ты козел, блядь. А? Алло. Э? Адрес скажите свой. А? Адрес какой, говорю, у вас? Зачем? Скажи, куда наркотики подвезти? Ой, блин. Алло. Адрес скажите свой. Адрес? Адрес какой, говорю, у вас? А вам зачем это? Скажи, куда наркотики подвезти. Чего? Деньги-то подвезти нужно, блядь. Чего подвезти? Наркотики, ёп. Да хуел, что ли, вообще? Что за хуйня, блядь? Ну скажи, куда... Ты нахуя, блин, таким вообще не занимаюсь делами, блядь. Ты куда попал вообще, блядь? Какой козел тебя ахировал на меня, блядь? Я фарат ебал! И твою маму... Ты пошел ты нахуй, блядь, не звони больше. Я фарат терпение ебал, блядь! Я такого не слыхал и не занимаюсь такими делами вообще нахрен. Один будешь сосать, один в жопе будешь валяться у тебя нахуй. Че ты, дур, блядь? Откуда ты вообще на меня вышел? Кто такой, блядь, вообще? Я сейчас не скажу, что я приеду, дам вам. Попробуй только, блядь. Алло. Че хотели? Зачем ты звонишь-то ко мне? Че, у меня наркотики есть, что ли? Никто мне не звонил. А? Я никому не звонил. Наркоманы ебаные, блядь. Меня, блядь, заебали тоже. Кто-то звонит, ебаный, блядь. Сука, блядь. Кто-то мне звонит тоже. Завербовали тебя. Кто это такие вообще, блядь? Найти бы их, блядь, повесить, блядь, от яйцов, блядь, нахуй. Мне тоже вот звонят, блин, говорит, ты это что ли? И он, блядь, ну я их этот, отшил хорошенько. Адрес один спрашивает еще мой, блядь. Вот. Вот. Вот такая хуйня, тоже мне звонили эти сучки, блин. Ты что, специально в дежуре сидишь, да? Я не дежурю, мне звонили. Кто ты такой? Вообще вот мне звонят тоже такой хуйней, блин, обращаются. Я вообще дела с таким не имею, нихуя, блин. Порядочный я человек, блин, нормальный житель, блин, России, блин. А мне, блин... Такую хуйню, бля, сувать хотят, блин. Звонит еще. Кто такой, я говорю? Я, что ли? Я учитель химии, блин. Да. Вообще, охренели уже. Че только, блин, не творят с этими. Слушай, пошел ты нахуй подальше, а? Вот я их тоже так же послал, вот, кто звонил мне. Я тоже их так же послал, таким же этим образом. Кто-то нас, блин, хочет поставить, значит. Сколько лет тебе, дураку, а? 41. Ладно, до свидания. Чтоб мне больше таких, блин, звонков не было. Я с такими вещами не занимаюсь и вообще видеть не хочу. И кто звонил, я их, конечно, блин... Через интернет найду, выйдем. Я их зараза, хотят что-то понаделать, наверное уж. Какой хуй интернет, блядь, я ничего не понимаю, блядь. Это не знаю, какая атака сейчас, новый прием придумали, что ли, не знаю. Но такого уже еще я еще не слыхал. Ну, сейчас же это техника цивилизации. Ну, да. Чтоб она придумает что-нибудь еще, повесит еще на шею, блин, что за хрень какой-нибудь. Вот я и опасаюсь от этого сейчас. Если вы человек, конечно, с этим, с образованием нормальный и этот, надо быть, держаться вместе. Против этих гадов. Ладно тогда. Ну а сейчас чего ты ко мне звонишь-то? Я не звонил! Мне звонят! А кто тебе звонит? А ты же звонишь ко мне. Значит, я не звоню! Мне звонок был на мой телефон же. Я брал трубку, а звонок был на мой телефон. Ну, я вам вообще не звонил. Ты что, дурак, ты зачем ты звонишь-то, а? Я вообще не звонил! Мне звонят! Я поднял трубку-то просто! Ну как? Кто-то, значит, с автоматом играть умеет так, хорошенько, чтоб звонилось на два места сразу. кто ты такой? Умелые руки же у нас дофига. Это хрень не знать, я вам вообще не звонил. Ну, а зачем? Вот мой телефон позвонил, я поднял трубку просто, и все. Бля, буду отвечаю. А если я тебе приду, бля, в рот тебе накакаю, блядь, дам сосать? Ты че мне гонишь вообще? Кто такой вообще? Ну пошел ты нахуй, блядь, что ты, блядь? А ты тоже пошел нахуй, блядь. Давай говори. Зачем звонишь мне? Слушай, пошел ты нахуй подальше, а? Да ты тоже, блин. Че за перец такой, блин? Старый пенек, блядь. Кто звонит вообще? Нахуй звонишь мне, блин? Сука. Я вообще тебя не знаю, и никто, ты мне. Из нахуя звонишь, мол, на мой телефон, блин? Я маму твою трахаю. Я, блядь, сейчас вообще отключу телефон, нахуй, пизду, блядь. Что за перец такой, блин? Кто, блин, нарисовался? Откуда ты у меня появился вообще, блин? Кто такой, блин? Что за перец, блин? Узнать, что ли, блин? Рикошет, что ли, нужен? А знаешь, что я твою маму трахаю, блядь? Да пошел ты нахуй, блин. Трахать-то да. У меня мама уже, блин, уже знаешь, сколько лет ей. Вы там находитесь и друг друга трахаете. Ты, блин, больше на этот телефон, на этот номер. Жулак, наберешь, блин, пиздец будет, блин. Нахуй я тебя видел, понял ты, нет? Да нахуй ты, блин, мне звонишь, блядь? Наркоманы ебаные, блядь. Ты сам наркоман, ебаный, блядь. Я вообще, блядь, порядочный, нормальный человек, нахуй. Надо в жопу тебе шурять, надо, блядь, это. Вот тебе надо, наверное, блин, старый пердун, ебаный. Алло. Что за хуйня, блядь? Че? Деньги-то подвести нужно, блядь. Кого подвести? Может, вам что-нибудь поднести в глаз? Один будешь сосать, один в жопу подваляться у тебя, нахуй. Сейчас я позвоню куда надо, вот вас подвезут. Туда подвезут, чтобы больше оттуда не выйти. Не выйдете. И в рот пять хуев надо насувать, чтобы ты не пиздел по утрам, блядь. Да? А ты что, этот, болеешь, что ли? Я? Да. Плохо, что ли, тебе? Паровую нахуй пустим, ебаный гандон, блядь. И хором будем трахать, ебаный хуй. Да? Хорошо. Если вы не скажете, где вы находитесь, я приеду, дам вам. Мы находимся, адрес сказать, что ли? А? Адрес сказать. Адрес какой, говорю, у вас? 9822. Туда подвезешь сейчас. Пошел нахуй, блядь. Я больше не звони. Вези по этому адресу. Ёбаный гандон, сука. Это псих. И дарас, блядь, ты. Отключи на время. Алло. Алло. Алло, ну шикей. Алло. Алло. Адрес скажите свой. Алло. Адрес какой, говорю, у вас? Вы куда звоните? Скажи, куда наркотики подвезти. Пошел вам, блин, звони по другому адресу. Деньги-то под... Ну скажите, куда подвезти. Я тебе расскажу! Набирай нормальный номер! Что за хуйня, блядь? Алло, сейчас я вам позвоню, откуда вы звоните? С Таткилюком позвоню. По какому номеру вы куда звоните? Находи, я приеду, дам вам. Сволочь, блин, нормальный номер набери, не туда звонишь! Я порвал! Алло. Ну? Адрес скажите свой. Кто это? Скажи, куда наркотики подвезти. Алло. Ты больной? Ну скажите, куда подвезти. Что за хуйня, блядь? Деньги-то подвезти нужно, блядь. Ты что, больной, что ли? Сейчас в милицию позвоню. Ебаный козел, блядь! Алло. Алло. Алло. Что надо? Скажи, куда наркотики подвезти. Что отвезти? Наркотики, еб... Какой наркотик, блядь? Ты охуел, что ли? Что за хуйня, блядь? Это ты хуйня, блядь, понял? Иди нахуй! Куда подвезти? Алло? Алло? Алло? Адрес скажите свой. Какой адрес? Адрес какой, говорю, у вас? Дозиметр вам. Скажи, куда наркотики подвезти? Вы что, с ума стали сошли? Деньги-то подвезти нужно, блядь. Не туда звоните вы, дурак. Что за хуйня, блядь? Алло? Ну скажите, куда подвезти? Вы не туда звоните, твою мою! Пидорас! Перестаньте сюда звонить! Пидорас, блядь, ты! Алло. Камбо? Алло. Камбо! Здравствуйте. Камбо! Алло! Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Зачем ты звонишь-то ко мне? Что, у меня наркотики есть, что ли? Я вообще к вам не звоню, это вы ко мне звоните. А? Я вообще к вам не звоню, это вы ко мне звоните. Что вам надо-то? Ну, а зачем звонишь? Я к вам не звоню, это вы ко мне звоните. Кто вам звонит? Наоборот, ты звонишь ко мне. Как это я звоню? Вы набрали номер, у меня телефон зазвонил, я трубку взяла. А кто тебе звонит? А ты же звонишь ко мне. Значит, ты на моем проводе сидишь. Как я к тебе звонюсь? У меня телефон зазвонил, я взяла. Наркоманы ебаные, блядь. Да. Зачем ты звонишь-то ко мне? Как это звонюсь, ты звонишь? Я... Делать нечего, что ли? Понял ты, нет? Делать нечего, что ли, тебе, блядь? Ну пошел ты нахуй, блядь, вы что ты, блядь, приебался? Алло. Ро. Алло. Кто такой, я говорю? Я распечатку возьму, да? Я тебе, блядь, покажу, кто такой урод ебаный. Тебе, блядь, трахает там, наверное, в жопу ебаный. Долбоебы, сука. Че звонишь? Пошел ты нахуй, блядь, вы что ты... Вот и иди, баран, тупорылый. Еще раз позвонишь, я тебя найду. О, урод. Ты понял, нет? Уёбок, блядь. Там, наверное, уже полёбнулся. Уёбок, ты слышал, нет? Вы какого хуя моим пенсионерам, родителям звонишь? Вы там и находитесь. Я тебя найду, понял, блядь? Еще раз позвонишь, я тебя найду. Слушай, пошел ты нахуй, подальше. Вот и иди, кретин. Только что звонил, ну нахуй ты мне нужен, так скажи-ка. Ты че, еблан, совсем, что ли, попутал? Берега не знаешь, что ли? Я маму твою трахаю. Да ты мозги себе трахаешь, еблан. Ты явно укурок, бля. А знаешь, что я твою маму трахаю, блядь? Ты свои мозги трахаешь, долбоёб. Какая пизда тебя родила-то, блядь, дурак-дураком живешь на свете, блядь. Ты еблан, ты что, не понял, что ли? Нахуя я видел тебя? Ты что звонишь, что ли? Нашел. Ты кто такой вообще? Слушай сюда, какая пизда... Ты что сюда звонишь, ублюдок, блядь? Давай нормально отвечай, я тебя спрашиваю, ты что сюда звонишь, по какому поводу? По какому поводу звонишь, уебок? Я спрашиваю конкретно, что звонишь? Ты что, специально... Ты тупой, что ли? Я тебя спрашиваю, ты что звонишь? Тебе что надо? Кто это говорит? Еще раз позвонишь, я тебе сказал, я тебя найду и урую. Кто ты такой? Ты говори. Ты сам говори. Ты кому звонишь? Не таких козлов ловит, блядь. А вы ты еще сопли... Ты кому звонишь, кретин? Мы все вас рассекли уже. Ты кому звонишь? Я щенок, а... Ты кто такой? Ну пошел ты нахуй, блядь. Вы что ты, блядь, приебался? Ты кто такой, уебок? А ты кто такой? Что ты звонишь сюда? Я не понимаю. Ты что, дурак, что ли? Кто ты такой? Да, ну ты еблан явно. Кто такой, я говорю? Ты еблан, я тебе отвечаю, понял, да? Я тебя найду. Все, не звони сюда. Сука ты, ебаный, блядь, а. Да позвонишь, я позвоню в милицию, все. Зачем ты звонишь? Здравствуйте. Ну? Зачем ты звонишь-то ко мне? Что, у меня наркотики есть? Послал ты. И кто тебе звонит? Наркоманы. Ты есть? Здравствуйте. Вы опять звоните? Алло. Ну? Чем ты звонишь-то ко мне? Что у меня наркотики? Эй, симонерко, корали малай, без яблесом бугня, бер мужик, тузунчи оттуда на себя звонить обошла. Куда наркотики привезти здесь? Наркоманы ебаные, блядь. Уже сколько палда, куда привезти? Дива храмалай, он на Рамиша говорит. Миша, тебя что, по башке стукнули, что ли? Сейчас ментам позвоню здесь. Шо кот так малай? Да. А? Да. Кто такой, я говорю? А ты кто такой? Надо в жопу тебе швырять, надо, блядь. Кто? Ты кому звонишь-то, дурачок? Я не звоню, вот вам насчет наркотики звонили. Сейчас в милицию позвоню я. Наоборот, ты звонишь ко мне. Как я и звоню? У тебя какой номер? Скажи. Сейчас ментам позвоню, узнают быстренько. Определитель есть у нас. Вот. Не звони сюда больше. Алло. Алло. Адрес скажите свой. А? Адрес какой, говорю, у вас? Дом Карл Маркса, дом 7. Скажи, куда наркотики подвезти? Наркотики? Наркотики, ёп. А зачем нам наркотики? Деньги-то подвезти нужно, блядь. Пошел ты нахуй. Ну скажите, куда подвезти? Алло. Алло, слушай. Скажи, куда наркотики подвезти? Ну, на где-нибудь к базару ближе. Здравствуйте. Здравствуйте. Зачем ты звонишь-то ко мне? Что, у меня наркотики есть, что ли? Я не понимаю, кто это говорит? Наркоманы ебаные, блядь. Говно ты сраное. Алло. Алло. Адрес скажите свой. А вам кого нужно? Скажи, куда наркотики подвезти? А, ну куда надо, туда увидите. Что за хуйня, блядь? Деньги-то подвезти нужно, блядь. Пошел ты нахер. Алло. Ну скажите, куда подвезти? Так, слушай, милый мой, я тебе сейчас так скажу, куда к чему подвезти. Дорогу не найдешь потом обратно, понял? Я приеду. Забудь этот номер нахер. Пошел вон, козел. Я ебаный козел, блядь. Вам что, делать нечего? Нет, слушай, ты проблем, что ли, хочешь? Нашел какой-то левый номер и начинаешь тут трезвонить, будет себе эти проблемы. Номер сразу определится. Сейчас в одно место позвоню и сразу все вычислят. А ты что, без штанов? Понял. А что, штаны отобрали? Все уже, крыша-то поехала совсем. Вы с ума сошли? Я тебе сказала, еще раз сюда позвонишь, все, хана тебе будет. Какие слова говорите? А что нахер? Милиция слушает. Вы с ума сошли? Милиция слушает. Вы что такие слова говорите? А что говорить-то? Ебаный козел, блядь! Ну вот, очень внимательно слушай. Алло. Да. Адрес скажите свой. Зачем он вам? Скажи, куда наркотики подвезти. Что? Деньги-то подвезти нужно, блядь. Слушай, ты еще не забыл нас, да? Скажи, куда наркотики? А то мы соскучились уже по тебе, мудаку. Что за хуйня, блядь? Ну, слушай. Ну, скажите, куда подвезти? Кого? Наркотики, ёп. Кого? Наркотики, ёп. Ну, ты вообще, ты, не знаю, хорошо хоть ты позвонил, а то соскучились, что тебе нет, понимаешь? А вот эти дни... Как-то ты эти дни, тебе не было так хорошо. Просто скучали, страшное дело. А ты вот кто такой? Сейчас опять весело так будет. Ищет! Ищет, дурак, ты зачем ты звонишь-то, а? Ищет, звонить сюда! Наоборот, ты звонишь ко мне. Алло. Алло. А это кто? Адрес скажите свой. А? Адрес какой, говорю, у вас? Дорогиня. Скажи, куда наркотики подвезти? Ходя ты вот и кружаешь что. Ну скажите, куда подвезти? Алло. Да-да. Адрес скажите свой. А кто спрашивает? Скажи, куда наркотики подвезти? Что ты говоришь? Что за... Подвозите, подвозите кому-нибудь другому. Деньги-то подвезти нужно, блядь. Я тебя сейчас так подвезу, так мало не покажется. Вы что такие слова говорите? Катрина. Да. Алло. Че тебе надо, блядь? А ты кто такой? Хуй в кожаном пальто. Кто это говорю? Алло. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Зачем ты звонишь-то ко мне? Что? Зачем ты звонишь-то ко мне? Как, в смысле звоните? Вы чего? Обалдели? Это вы мне звоните. Чего вам надо? Ну, а сейчас чего ты ко мне звонишь-то? Я не звоню никуда. Вы что, с ума сошли, что ли? Вы кто? И что вам надо? Да. А кто тебе звонит? А ты звонишь ко мне? Значит, ты на моем проводе сидишь. Я не знаю вообще никого. Мне звонят, не понимаю, чего говорят. И вообще. И мне не звоните на этот номер, понятно? Что это такое? Все, до свидания. Да. Ты что, специально в дежурях сидишь, да? Кто дежурит? Вы кто? Вы мне зачем звоните, а? Скажите, пожалуйста. И что вам надо? Завербовали тебя. Кто вы что такое несете? Скажите, ради бога. Вы откуда звоните мне на мой телефон? Я сейчас в милицию позвоню, понятно? Кто вербует? Вы что такое говорите, а? Вы там и находитесь, и друг другу трахаете. Вы вообще кто? И зачем вы звоните на этот номер? Откуда вы взяли вот этот номер, а? Скажите мне. Да. Сейчас позвоню в милицию, и будете разбираться с милицией. Понятно, еще раз позвоните? Положи трубку. Нет. Вы куда звоните, добрый день? Кто ты такой? А? Кто такой, я говорю. Вот, и мы спрашиваем, кто вы такой. Завербовали тебя. А? Старого дурака, блядь, завербовали тебя. Ничего не понимаю. Хотя, может, ты повезешь. Я лукую, я лукую. Не знаю, кто говорит, не знаю. Ничего не понимаю. Завербовали чего-то. Завербовали чего-то тебя и всего ли. Алло. Ты что, специально в дежурях сидишь, да? А? Ты специально в дежурях, да? Ты куда звонишь? Я щенок, а ты сопляк. Положь к черту, ничего не понятно. Алло? У тебя что, в голове говно, что ли, набито? Чего? У тебя одной ноги нет, по-моему, ага. Да кто звонит это, чего вы, мы не понимаем, что за человек? Надо в жопу тебе ширять, надо, блядь, это. Перестань сюда звонить, ты кому, кто тебе нужен? Слушай сюда, какая пизда тебя родила, блядь, дурака, а? Ой, ебаный, блядь. Какая год пизда сюда дурака родила. Хуй сосать будешь, нет? Пошел в пизду, понял? Еще раз позвони, я милицию сейчас наберу. Понятно тебе, идиот старый? Хуй сосать будешь. Хуй сосать будешь, нет? Паразит. Как жить-то, блядь, а? Как жить-то, блядь? Ты заткнись, сука. Ну, люди там сидят, я сказал. И да кто-то кого-то обидит, блядь, зашибу. С адрес свой скажи. Научного, а? На верхний блок, улица 16. Какая? Короче, говорю, Научного, на верхний блок, улица 16. Какой верхний блок? Иди сюда, блядь. Ты нормальный адрес скажи свой. Хуй соси, говори, блядь. Адрес скажи. Чё? Адрес, говорю, скажи свой. И чё? Ничего. Не похую. Адрес, говорю, скажи. Идётина. Как жить-то, блядь, а? Как жить-то, блядь? Тебе поговорить не с кем сейчас? Меня не догонишь, меня не догонишь. Почему, знаешь, а я лысая хуйня. Ты, говорю, поговорить не с кем, что ли? Это ништяк. Придурок. День синебота! А Егор гуляет, гуляет. А пускай он дальше гуляет. А потом он погуляет. А потом менты катают. Да. Я еще пиво не... Ты куда звонишь, блядь, а? Мужики, все нормально. Я вас не обижу, и кто вас не обидит. Смотри, блядь, сейчас ментовку позвоню, блядь, по сотовому. Не похую. Играешь, блядь, долбоеб. Вчера забухал. Да, слушаем, участковый. Вчера забухал, сегодня забухал. И чё мне делать-то? Чё мне делать-то, блядь? Умираешь, что ли, блядь? Ты не болтай, нахуй, понял? И номер забудь, блядь. Ты не знал, что ли, блядь? Сейчас менты тебя выследят, блядь. Я позвоню по сотовому. Гляди мне, хуёво! Натуре! Иди нахуй, козёл ты, блядь! Ты петух ёбаный, бывший. Щивый, блядь, козёл, блядь, ёбаный. Иди сюда, блядь. Вот иди сюда, ты иди сюда, я тебе, блядь, сейчас, сука, сделаю, блядь, тварь. И чё? Чё тебе, нехуй сделать, да, звонишь сюда? Не бахую. А? Не бахую. Позвони-ка, хатен. И чё? Дай мне 15 суток, и всё. Ты козлятина, блядь. Как жить-то, блядь, а?